первый раз в жизни ей не захотелось даже есть. И равнодушно прикрыв полотенцем застывающее на столе кушанье, она снова ушла в ореховую аллею, еще более несчастная, чем была до обеда. «Теперь я знаю, как умирают от чахотки. Такие же молодые, как я. Мне ведь только 15,5 лет». В аллее пели птицы, жарко светило солнце. По бокам из гущи кустов и трав выглядывали синие колокольчики и крупные белые ромашки с желтыми сердечками. Далеко-далеко вдаль убегала тропинка. Она велась через луг, через ручей с переброшенной через него мокрой корягой и, поднявшись по зеленому косогору, пряталась в золотистой ржи. А Динка уже мысленно писала свое завещание. «Я хочу лежать в ореховой аллее, и пусть надо мной стоит маленький черный крест. Пусть стоит он вечно в память о безвременно погибшей молодой жизни. Не плачьте обо мне. Я все равно не могу больше жить со своим характером. Отрежьте мои косы и отдайте их на память Лене. Только не надевайте мне платка, он мне не идет». Динка уже представляла себе в белом платье, неподвижно лежащей посреди ореховой аллеи в свежем сосновом гробу. От знакомого запаха хвойного леса, леса, которого никогда уже не увидит Динка, стало нестерпимо жалостно. Динка представила убитого горем Леню, плачущих родных и строгое лицо папы. «Не плачьте», — говорит папа. «Человек, который жил только для себя, не настоящий человек». Динка медленно растирает на щеках слезы, и видение исчезает из ее глаз. «Умереть это легче всего», — думает она. «Но с какой-то стати мне умирать? Я еще ничего не сделала для революции. Да я лучше трижды погибну в бою, да еще прежде целую кучу врагов уложу вокруг себя. Тот, кто не боится смерти, врезается в самую гущу боя и давай, давай, по головам, по мордам. Главное, быстрота и натиск. Сбил с ног и дальше». Динка забывает о своем горе и, чувствуя небывалый прилив сил, гордо вскинув голову, направляется домой. Не все еще потеряно в жизни. Около террасы Леня моет под рукомойником голову и руки, переодевая чистую рубашку. «Время ехать за мышкой», — говорит он. Динка молча приводит Приму, кормит ее с ладони кусочком хлеба, потом уходит в комнату пить валерьянку. Обычно, запрягая лошадь в таратайку, Леня весело насвистывает, но сейчас он не свистит, и, глядя в окно, Динка видит его темное от загара лицо, опущенные глаза и светлые волосы. «Он тоже умрет», — думает Динка. «Мы не можем жить друг без друга». «Динка!» — кричит из комнаты мышка. «Кто это выпил всю валерьянку?» Она держит в руке пустой пузырек и смотрит вокруг, не пролился ли он случайно. «Это я выпила», — говорит Динка. «У меня сильное сердцебиение». «У тебя сердцебиение?» — удивляется мышка. «Ты, наверное, как сумасшедшая гоняешь со своими собаками». «При чем тут мои собаки? Может же быть у человека больное сердце?» «Но ты никогда не жаловалась. И потом выхлебать столько валерьянки, да это можно любое сердце загнать. Ты что, с ума сошла? Смотри-ка, Леня!» Возмущенно говорит мышка, обращаясь к вошедшему Лене и показывая ему пустой пузырек. «Весь выпила!» «А это не его дело!» Хватая у нее из рук пузырек, кричит Динка. «И тебя это тоже не касается! Что вы всегда вмешиваетесь в мои личные дела?» «Какие личные дела? Что это с ней?» Глядя вслед выбежавшей Динки, спрашивает мышка. Леня молча пожимает плечами и хмурится. Сумерки уже окутывают сад. Мышка зажигает лампу и, сидя на кровати, штопает свои чулки. Но глаза ее слипаются. Бросив чулок, она сонно раздевается, стелит кровать и через минуту засыпает, как убитая. Динка тушит лампу и уходит в свою комнату. На пороге она останавливается.